под управлением Куэсты. А год спустя мы вместе с ней, также с Россией Лемени и маэстро Серафином, отправились в Буэнос-Айрес. Для Марии эта поездка оказалась неудачной. Еще в пути на борту трансатлантического лайнера, слушая ее вокализы, я понял, что она не понравится аргентинской публике. Рина согласилась с моими опасениями. Зрители театра «Колонн» любят итальянские голоса, поэтому уже первая опера «Турандот», требующая значительной вокальной мощи, стала для Каллас неудачей. Певица сделалась объектом всеобщих жестоких нападок и наотрез отказалась появляться на людях, вплоть до репетиции «Нормы». Однако маэстро Серафин, ее большой поклонник, сумел помочь ей преодолеть самый трудный переломный момент. «Норма» прошла гораздо лучше. Все же критики обошлись без гимнов. Они признали виртуозные артистические достоинства Каллас, но не приняли ее голос, назвав его неровным. К счастью, Мария обладала выдающейся силой духа. Вернувшись в Италию, она подписала с Ла Скала контракт на «Аиду», но и у миланцев не вызвало большого энтузиазма. Столь гибельный сезон сломил бы кого угодно, только не Марию Каллас. Ее воля могла сравниться с ее талантом. Помню, например, как, будучи сильно близорукой, она спускалась по лестнице в Турандот, нащупывая ступени ногой столь естественно, что никто и никогда не догадался бы о ее недостатке. При любых обстоятельствах она держала себя так, будто вела схватку со всеми окружающими. Как-то февральским вечером 1951 года, сидя в кафе «Бифи Скала» после спектакля «Аида» под управлением де Сабаты и при участии моей партнерши Константины Арауха, мы разговаривали с директором Ла Скала Герингелли и генеральным секретарем театра Альдани о том, какой оперой лучше всего открыть следующий сезон. Герингелли, всегда безукоризненно одетый, с белоснежной копной волос, не очень-то вступал в доверительные отношения с артистами, но в тот вечер он смягчился. Директор понял, что я тот певец, который ему нужен, и даже поинтересовался моим мнением, когда де Сабата предложил «Норму». Герингелли спросил, считаю ли я «Норму» подходящей для открытия сезона. Я ответил утвердительно. Но де Сабата все никак не решался выбрать исполнительницу главной женской партии. Он был художественным руководителем Ла Скала, творя хорошую и дурную погоду в Миланской опере. Суровый по характеру де Сабата, так же как Герингелли, избегал доверительных отношений с певцами. Все же он повернулся ко мне с вопросительным выражением лица. «Мария Каллас», — не колеблясь, — ответил я. Де Сабата, помрачнев, напомнил о неуспехе Марии в «Аиде». Однако я стоял на своем, говоря, что в «Норме» Каллас станет подлинным открытием. Я помнил, как она победила неприязнь публики театра «Колонн», отыгравшись за свою неудачу в «Турандот». Де Сабата согласился. Видимо, кто-то другой уже называл ему имя Каллас, и мое мнение казалось решающим. Сезон решено было открыть также сицилийской «Вечерней», где я не участвовал, поскольку она непригодна для моего голоса. В тот же год феномен Марии Менегини Каллас вспыхнул новой звездой на мировом оперном небосводе. Сценический талант, певческая изобретательность, необычайное актерское дарование — все это самой природой было даровано Каллас, и она сделалась ярчайшей величиной. Мария встала на путь соперничества с молодой и столь же агрессивной звездой Ренатой Тибальди. 1953 год положил начало этому соперничеству, продлившемуся целое десятилетие и разделявшему оперный мир на два лагеря. 30-летняя Каллас уже 6 лет выступала на сцене. Тибальди было 31 год, и она имела 8-летний оперный стаж. Необъявленное сражение началось в декабре на сцене театра «Ла Скала». Первой оперой в афише была объявлена «Валли» Каталани с Тибальди в главной роли. Второй оперой шла «Медея», главная роль у Каллас. «Валли» на открытии сезона Рената Тибальди снискала успех. Однако критика совершенно несправедливо выдвинула некоторые замечания